24. Опять старик. Колпаков умер. Его бросили на одной из остановок, в тех же санях, в которых он ехал больной. Хоронить было некогда. Тиф гулял по рядам белых, укладывая их в могилы тысячами. Ехать становилось чем дальше, тем труднее. Угрюмыми молчаливыми стенами стояла тайга. По обеим сторонам узкого пути бегущих, скрывая в своей глуши отряды красных партизан, часто нападавших на отходящие обозы, большая армия потеряла всякую способность к сопротивлению. Люди были так панически настроены, что стоило только прогреметь нескольким выстрелом, чтобы создать полнейшую растерянность среди отступающих. Едва заслышав стрельбу, обозы кидались вскачь, но скверная дорога быстро утомляла лошадей. Подводы наскакивали друг на друга, запутывались, образовалась пробка. Недолго думая, обозники рубили гужи, садились верхом и скакали без оглядки. Батальон Мотовилова таял с каждым днем. У него осталось всего 40 штыков. Мотовилов стал мрачным, раздражительным. Ему казалось, что солдаты не по болезни остаются в каждой деревне, а просто потому, что не хотят идти дальше. Если я растеряю в конце концов всех людей, то будет скверно. Один до Монголии не доберешься, думал офицер, и сейчас же, стараясь отогнать от себя дурные мысли, подзывал кого-нибудь из солдат и заводил разговор. Ну скажи, Черноусов, ты красным не думаешь сдаться, а? Что вы, господин поручик? Возмущался солдат. За кого вы меня принимаете? Чай мы добровольцы? Что нам? Что вам? Конец один будет, коли красным попадем. Знаем мы их приказы. Мобилизованные по домам, офицеры и добровольцы по гробам. Нет уж, мы к Семенову. А нет, так пулю сами себе в лоб пущу. Сам себе в лоб пущу. Мотовилов успокаивался и говорил солдату, что при встрече с партизанами теряться не нужно, что нужно отбиваться до последнего патрона. Да уж будьте благонадежны, господин поручик. Наши не сплошают. Чать не впервой нам. Ночь начинала покрывать тайгу темно-синим, почти черным покровом, усыпанным яркими мерцающими огнями звезд. Обозы еле ползли в один ряд узкой дорогой, часто останавливаясь. Стояли на одном месте по несколько часов. Лошади с трудом то выбирались из огромных выбоин с тяжело нагруженными санями, то снова ныряли, скрывались в них вместе с тугой. Батальон шел непрерывно четвертые сутки, останавливаясь только для кормежки лошадей. За четверо суток прошли всего 40 верст. По деревне оставалось верст 20 до деревни. Утомленные люди засыпали на санях, и Мотовилову приходилось следить, чтобы какой-нибудь подводчик не уснул, не разорвал бы обоз, так как лошади без кнута не шли, и едва их переставали подгонять, останавливались. «Господин поручик, вы бы отдохнули легли? Я останусь за вас», — сказал фельдфебель Мотовилову. Мотовилов как-то сразу почувствовал страшную усталость. «Спасибо, фельдфебель, останься, я уже вторые сутки не сплю». Офицер лег в сани, накрылся тулупом и забылся тревожным кошмарным сном. Ему снилось, что в тайге поднялась сильная буря. Ураган носится между деревьев, с грохотом и треском валит их в снег и ревет, то густо и глухо раскатываясь по земле, то со свистом летя по вершинам. Тайга ожила, заговорила тысячами голосов, засверкала сотнями горящих волчьих глаз. Мотовилову казалось, что волки бегают вокруг обоза, сверкают своими огненными глазами, воют протяжно и резко, щелкают зубами. Потом офицер увидел, что его солдаты стали точно волки, сверкать глазами, а фельдфебель завыл отрывисто и громко. Лошади захрапели, понеслись, не разбирая дороги во весь опор. Офицер проснулся, открыл глаза и увидел, что обоз, сгрудившись в одну кучу, стоит среди большой таежной поляны, а кругом в тайге вспыхивают огоньки выстрелов. Пули свистят над мечущимися тенями людей, с чмоканьем хлопаются в сани. Фельдфебель звонким голосом командовал. «Батальон, пли! Батальон, пли!» Как волчьи зубы защелкали затворы. По концам винтовок бегали яркие желтые огоньки. похожие на сверкающие глаза хищного зверя. Кто-то кричал отчаянно. «Понужай, понужай, братцы!» Слышали голоса. «Товарищи, сдаемся, не стреляй!» Стонали раненые. Гул выстрелов, громкие крики людей, храп загнанных и раненых лошадей смешивались в сплошной рев и вой. Со стороны тайги огоньки приближались, вспыхивали чаще. На снегу зачернели длинные тени всадников. Как мельничные крылья махали их руки, рассыпая всюду холодную сталь ударов. И без звука, без стона падали под их тяжестью темные фигуры с поднятыми кверху руками. Черная тайга в суровом молчании смотрела на людей, двумя высокими стенами огораживая дорогу с обеих сторон. Зажатые в узком лесном коридоре метались в ужасе люди, вязли в глубоком снегу, падали, сраженные пулями. Вестовой, думая, что Мутавилов еще спит, тряс его за плечо. «Господин поручик, проснитесь, красный, проснитесь!» Мутавилов вскочил с саней. «Живой не сдамся, но уж и их чертей поколочу. Надо дороже продать свою жизнь», — вихрем неслись у него в голове мысли. Барановский был в сознании, чувство смертельной опасности стеснило ему грудь. А откуда-то набрались силы, он встал с саней. Мутавилов бежал мимо него к фельдфебелю. «Боря, надо бросать все и отступать, ведь нас прикончат», — крикнул ему Барановский. «Сейчас, сейчас, Ваня», — не останавливаясь, ответил тот. Батальон, отстреливаясь, удачно ушел от плена, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, бросив обоз. После боя Мутавилов пересчитал людей. В строю осталось 29. Барановский снова впал в беспамятство, и Фома нес его с другим вестовым на носилках, наскоро связанных из сосновых веток. По разбитой дороге идти было очень трудно. Солдаты выбивались из сил, а Фома еле передвигал ноги. Шли тихо, с остановками, сидя на снегу, подолгу курили. «Ну и жара была нам, господин поручик», — говорил Черноусов, попыхивая цигаркой. «Да и сейчас не холодно», — пошутил кто-то в толпе, снимая со взмокшей головы папаху. «Надо лошадей доставать, господин поручик, пешком пропадем». Мотовилов соглашался. «Непременно лошадей, утром же достанем». Покурили, отдохнули, пошли. Сделали еще версты три и остановились. Двигаться дальше не было сил. Разложили костер. Люди набирали в котелки снег и вешали их над огнем. Жажда мучила всех. У запасливого Фомы в боковой сумке нашлось фунта два муки, из которых он немедленно начал стряпать заваруху. Мотовилов съел несколько ложек пресного мучного киселя и махнул рукой. «Ну ее к черту, заваруху эту, приснятина противная. Надо идти дальше, деревня недалеко», — подумал офицер и вслух сказал. «Ребята, до деревни недалеко, идти надо». Фома с другим вестовым спеша доели заваруху и снова взялись за носилки. Батальон пошел, покачиваясь от усталости, как пьяные. Вошли энцы в деревню. Рассвет был близок. Обозы начинали выходить из деревни. Энцы заняли только что освободившийся авин, разложили в нем три костра. Авин был большой и круглый, с высокой крышей, продырявленной посередине. Дым клубами выходил через отверстие, седой пеленой закрывая начинавший светлеть темно-синий звездный свод неба. Измученные люди тремя клубками свернулись вокруг костров. Разгоряченные утомительным переходом по разбитой дороге и глубокому снегу, мокрые от пота, солдаты спали как убитые. Не спалось только одному командиру. Добрановский громко разговаривал в бреду. Отогревшиеся паразиты зашевелились под потной рубашкой Мутавилова. Его тело горело от их укусов, как обожженной крапивой. Офицер вертелся сбоку на бок, чесался, никак не мог заснуть. Барановский говорил кому-то. «Вы знаете Японию? Это дивная страна, страна восходящего солнца. Как красиво восходящего солнца. Так солнце ярко-яркое, ласковое. Япония — счастливая земля. Солнце заливает ее теплом и светом, а безбрежный океан, шумя и волнуясь, дышит на нее свежей прохладой. Солнце, море, цветы, вечно зеленые деревья. Как хорошо там. Боря, ведь мы уедем в Японию. Не приходя в сознание, спрашивал Барановский. Мотовилов услышал последнюю фразу и, подкладывая в тухнувший костер, дрова ворчал. Да-да, приезжай в Японию, там тебе рады. Сейчас оседлают верхом, на шею сядут и возить себя заставят. Там тебе покажут Кузькину мать. Куда все твои цветочки, лепесточки полетят? Папу-маму позабудешь, как звали. Костры догорали. Через отверстие в крыше, в щели стен заглядывал слабый свет. Ночь уходила, бросая последние багровые отблески тухнущих углей. А плотную груду спящих солдат Барановский бредил. Настенька, я не останусь у тебя. Убьют меня красные. Скажут золотопогонники к забору. Ну, прощай, прощай, Настенька. Надо к родине идти, торопился больной. Помолчав минуту, Барановский приподнялся, сел на носилках и грустными глазами, смотря на костры, говорил. И нельзя было понять, бредит он или находится в сознании. Жизнь уходит, я чувствую, я вижу, Борис. Как какая-то туманная легкая завеса отделяет меня от всех вас. Я умру скоро. Как жаль, ведь я так еще молод. 20 лет, боже мой, и уже смерть. И сколько нас таких молодых и сильных, лишенных радости жизни, думающих только о ней, костлявой. Уйди, проклятая. Мотовилов подошел к больному, ласково погладил его по голове. Не волнуйся, Ванечка, ляг. Какая там смерть? Ты поправишься. Экий молодец, умирать собрался. Мы еще повоюем. Нет, Боря, не беспокойся. Я наполовину уже не здешний. Ты говоришь воевать? Лицо больного передернулось нервной гримасой. Нет, нет. Не хочу я больше этого ужаса. Не хочу смотреть, как люди рвут людей на клочья. Как рычат они противно. А кровь, кровь, захлебываются все. Ванечка, успокойся. Ну что это ты? Мотовилов с ласковой настойчивостью попытался положить Барановского на спину. Больной раздраженно задергал плечами. «Не хочу лежать, подожди, скоро лягу навсегда». Офицер приложил руку к глазам, как бы закрываясь от солнца. «Ага, Свистунов едет!» И громко на весь авен закричал. «Ординарец, лошадь командиру батальона!» «Боря, скажи, где здесь дорога в Японию?» «Не знаю, Ванечка». «Ах ты, Господи, да кто же знает, где дорога? Ведь вот сколько их, все путаются, перемешиваются, не разберешь. Какая же в Японию?» И обращаясь к какой-то хозяйке, говорил, «Хозяюшка, скажи, милая, как от вашей крутоярки проехать в Японию? Где у вас тут дорога?» «Хозяюшка, а ты молочка дашь нам к чаю?» «Ничего не понимаю, все дороги в одну сторону», — плачущим голосом жаловался больной. «Ох, Боже мой, за что такие страдания?» «Ух, злой старик, ты издыхаешь. Тебе досадно, что мы молоды, что мы жить хотим. И ты загнал нас в этот хлев и мучаешь. Сам подыхаешь, так и всех других погубить хочешь». Злая улыбка скривила губы Барановского. «Нет, старый дьявол, не погубить тебе людей. Ты сдохнешь, а мы будем жить. Хозяюшка, да скоро, что ли? Ты молока-то дашь». Больной устало закрыл глаза и лег. Проснулся Фома и, почесываясь, стал греть у огня озявший бок. «Фомушка, пожрать бы чего?» — нерешительно сказал Мотовилов. «У нас ничего нет, господин поручик. Пойду вот схожу на улицу, обозов много стоит. Может быть, выпрошу чего у коптеров?» Вестовой надвинул шапку на уши, и тяжелый поход не отдохнувшего человека пошел к выходу. Костры почти совсем потухли. На улице было светло. Солдаты зябко жались друг к другу, вертелись сбоку на бок, чесались. Некоторые, продрогнув, вскакивали, начинали плясать. Фома вернулся злой, с пустыми руками. Ни один черт крошки хлеба не дал. «Ты еще молод, Фома, поучись-ка вот у меня», — смеялся молодой, отделенный, замешивая в котле тесто. Фома обернулся к нему. «Ты где это взял?» «Ха-ха, взял. Гусь ты, Фома. Разве нашему брату можно брать так? А что у сибиряка не взять? Они все за красных». «Ну нет, брат, воровать я не согласен. Я купил за 2 оглядка. Ха-ха. Где?» — полюбопытствовал Фома. «Там-ка, поди поищи». Неопределенно махнув рукой, посоветовал отделенный. И, вытащив из огня раскаленный камень, стал наливать на него жидкое тесто. Сняв 2 первые лепешки, он предложил их Мотовилову. Тот с радостью взял и стал есть полусырое тесто, подгоревшее с одного бока. До 2 часов дня просидели энцы в авине. Кое-кто наворовал картошки, муки, масла. Кое-как поели. Перед выступлением из деревни Фома разыскал у хозяина спрятанную лошадь и сани. Приспособил все это для перевозки своего больного командира. Хозяин, надеясь, что лошадь ему вернут, если он поедет с подводой, оделся и вышел из избы. За ним с кучей ребятишек вышла и хозяйка. «Ты нам не нужен», — сказал Мотовилов. «Господин офицер, а как же лошаденку-то мне отдадите?» — заискивающе спросил крестьянин. «Лошадь я у тебя реквизирую за то, что ты ее прятал, думая лишить нашу армию одной лишней подводы. То есть, короче говоря, ты прохвост, большевик, и действуешь в их пользу. Барин, пожалейте ребятишек малых, не берите сивку», — загласила баба и, упав на колени, ухватала офицера за полы шубы. Вслед за матерью заплакали ребятишки. Мужик ухватился за повод и кричал. «Как хотите, господин офицер, хоть убейте, лошадь не отдам. Последнее. Разоряете совсем ведь». Мотовилов был взбешен сопротивлением. Грубо оттолкнув ползающую на коленях женщину, он подбежал к крестьянину и со всего размаха ударил его нагайкой по лицу. Мужик схватился руками за глаза, взвизгнул и упал на снег. «Батюшки, глаза выхлестнули!» — закричала женщина и бросилась к мужу. Батальон пошел, оглядываясь назад. Мотовилов видел, как на крик хозяйки выскочили соседи, и несколько баб принялись громко выть, причитая. В верстах в 3 от деревни дорога поворачивала сначала вправо, потом влево, образуя нечто вроде большого колена. Командир решил, что самое лучшее будет напасть на обоз вместе сгиба дороги, так как тогда задние и передние подводы за поворотами ничего не будут видеть, и, услышав стрельбу, постараются удрать. Мотовилов расположил батальон за ближайшими деревьями и стал пропускать обозы, выбирая наиболее подходящие для нападения. После нескольких десятков минут ожидания с засадой поравнялись подводы беженцев на шикарных лошадях и остатки какого-то штаба или штабной канцелярии. Пули взвизгнули над головами беженцев. Мотовилов с револьвером выскочил из-за деревьев. «Ура! Сдавайтесь! Сдавайтесь!» Черноусов схватил под усы высокого тонконогого Воронова. Энцы черным кольцом облепили обоз. «Сдавайтесь!» Пожилой полковник с рыжей бородкой клинышком в большой белой папахе дрожащей рукой отстегивал крышку кобуры. «Жорж, скорее убей нас!» Жена полковника прижимала к себе 7-летнего сына. Глаза женщины с ужасом перебегали от цели энцев на руку мужа. От цепи энцев на руку мужа. Блестящий никелированный браунинг мягко стукнул у виска. Длинные шубы и длинноухая шапка откинулись в сторону, свалились из саней. Револьвер опять стукнул. Мальчик не успел заплакать, скатился под сиденье. Рыжая бородка острым клинышком поднялась кверху, папаха слетела. Полковник перегнулся на спинке кашовки. Остальные сдались. Победитель развязно предложил пленникам выйти из саней. Люди, дрожащие от страха, молча повиновались. Женщины плакали. Офицер начал сортировать вещи своих жертв. В снег полетели чемоданы с бельем, ящики с посудой, пишущие машинки, канцелярские книги, бумаги. Оставленное было только съестное. Разгрузив обоз, Мотовилов приказал переложить Барановского в другие сани. «Вот вам 2 подводы под вещи». Офицер взглянул на кучку дрожащих пленников, нагло оскалив зубы. «Расстреливать мы вас не будем». Дорога впереди очистилась. Мотовилов повел батальон рысью.